Юрка. Деловито поплевывая на ладонь, Фадейка потер ушибленный локоть, уселся на подоконнике, свесил ноги, покачал ими. Проницательно глянул на Юлю. «Почему-то кисловареная?» Юля не стала хитрить и отпираться. «Письмо жду, а его нет». «От кого письмо-то?» «Все тебе надо знать. От одного знакомого». «От того моряка, да?» «Фадей!» вздохнула Юля. «У тебя ногти не стрижены и пальцы в цыпках. Не лезь ими в мою страдающую душу». Но Фадейка полез. «Он твой жених, что ли?» Юля скорбно сказала. «Нахал. Иди, я тебе ухи надеру». «Пожалуйста!» Фадейка хихикнул. «Если твоей страдающей душе будет легче от этого». Он подошел, сел на край топчина, подставил тонкое розовое ухо с чешуйками облезающей кожи. Юля засмеялась. «Сперва пыль с них отряхни». «Ох, и дурень ты, Фадейка!» «Я же еще и дурень!» «А кто? Я? А может, я?» «У всех девушек бывают женихи, и все почему-то делают из этого секрет. Смех, да и только!» Юля вдруг сказала с перепадом в голосе и настроении. «Ох, Фадейка, я секрета не делаю. Просто это для меня самой секрет. Мы про такое с ним никогда не говорили». Но она сказала неправду. Про такое говорили. Юрка говорил, еще в 9 классе весной. Он пришел к ней после футбольной свалки, которую сам деловито организовал с 5-классниками на покрытом грязью и талым снегом пустыре. Штаны его были мятые и перемазанные, а старый школьный пиджак лопнул под мышкой. «Зашей», — сказал Юрка. Юля зашивала и пилила его за то, что такая верзила, а все как маленький. Он и в самом деле вел себя иногда как первоклассник. Прорезалась в нем этакая октябрятская дурашливость, но чаще было наоборот. Рассуждал Юрка обстоятельно и умудренно. Тоже сверх меры. Сейчас из коридора, где Юрка чистил штаны, донеслось. «Не скрипи, не жена еще». «Чего?» – изумилась Юля. «Что значит «еще»?» «То и значит. Вот выйдешь замуж, тогда и ворчи». «Это за кого я выйду? За тебя, что ли?» «А за кого же?» – отозвался он хладнокровно. Юля так и не поняла, настоящая это серьезность или скрытое издевательство. Он умел, Юрочка, под наивной невозмутимостью спрятать жало. В любом случае, Юркины слова были достойны всяческого негодования, и это негодование Юля бурно излила на несчастную голову самозваного жениха и даже бросила в него через дверь тапочкой. Юрка снисходительно увернулся и проговорил, отряхивая брюки. «Да я не понимаю, чего ты бесишься-то? Я думал, это дело решенное». «Что решенное, идиот?» «Что мы в конце концов распишемся». Он нагнул голову под второй свистнувшей тапочкой и пожал плечами. «Ты ж сама никогда не спорила, если говорили «жених и невеста». «Кто нам говорил такое? Когда?» «В 7 классе еще». «Не было такого ни разу». «Было. За что я, по-твоему, Андрюхе Пылину шею мылил?» «Ты? Мылил? О, Господи!» «Ну, значит, ты не помнишь», – миролюбиво разъяснил Юрка. «Был такой один раз, а может, ты и не знала». «Дурень, это же еще детство было, мы тогда только познакомились». «Познакомились» – это не точное слово. Учились вместе они с 4 класса, но были друг для друга что есть, что нет. Чем он мог быть интересен девчонке, этот неразговорчивый тощий мальчишка, нестриженный, в потертых на коленях штанах, со сцарапанными и перемазанными краской запястьями, которые торчали из слишком коротких рукавов? Впрочем, и Юля большой популярностью в классе не пользовалась. Тем более, что в замшевых курточках в школу не ходила, в музыкальных записях не разбиралась, хотя отец и подарил ей на день рождения японскую коробочку знаменитой фирмы Sony. Прозвище «спица» в глаза Юли никто не говорил. За это можно было и плюху схлопотать. Но за спиной кличка порой шелестела и не отлипала от Юли все годы. Однажды в октябре, в 7 классе это было, Юля дежурила в кабинете литературы. Она вытирала пыль на книжных полках и услышала разговор, который вела с несколькими девчонками первая красавица класса Настенька Прокушина. Речь шла о ее Настином дне рождения. Обсуждался список гостей. «Надо и спицу позвать», – предложила Настенькина адъютанша Светка Терещенко. Юлю девчонки не видели, ее закрывал стеллаж. Анастасия Прокушина томно сказала: «Девочки, мне не жалко, но она танцует, как отравленный страус. Что она будет у нас делать?» «На кухне поможет», – ехидно предложил кто-то. «А не позвать все-таки неудобно», – Светка добавила. «У нее папа сама знаешь кто. Небось раскошелится на такой подарочек, что ахнешь!» Юля, помахивая тряпкой, вышла из-за стеллажа. «Можно просчитаться», – сообщила она обалдевшим девчонкам. «У папы служебные неприятности, его могут понизить в должности. Тот уж будет не до подарочка. Так что я лучше в кино завтра схожу. Расходу всего полтинник на две серии, а смотреть на Клаудио Кардинале все-таки приятнее, чем на вас». Анастасия обрела самообладание быстро. Ласково пропела: «Юлечке хорошо? На любое кино детям до 16 можно без паспорта».